Мак вновь замолчал. Бильбо, показалось, он понял, к чему клонит Гэндальф. «Что же делать?» — вскричал он. «Если Беорн приведет сюда варгов с гоблинами, нас всех убьют. А ведь вы говорили, что наш хозяин ненавидит волков». «Так оно и есть. Не валяй дурака, Бильбо. Иди лучше поспи, раз у тебя голова не варит». Хоббит сник. Делать все равно было нечего, поэтому он и вправду отправился на боковую и заснул под песни гномов. Ему приснились черные медведи. Сотни черных медведей, медленно, тяжело кружащихся в танце на залитом лунным светом дворе. Он проснулся, когда все остальные еще спали, и услышал те же самые странные звуки, что и накануне. Наутро их разбудил Беорн. «Как дела, ребятки?» — осведомился он, подхватил хоббита на руки и засмеялся. «Не съели вас ни волки с гоблинами, ни страшные медведи!» Беорн бесцеремонно дернул господина Торбинса за подтяжку. «Эхе! А крольчишка-то как отъелся! Пошли, перекусим!» Гурьбой отправились завтракать. Беорн пребывал в чудесном настроении, много смеялся и шутил. Гадать, где он пропадал, пришлось недолго. Хозяин сам обо всем рассказал. Выйдя вечером из дома, он уже к ночи успел перебраться через реку и углубиться в горы. Почему, можно судить, сколь быстро он передвигался в медвежьем обличье? Вскоре ноги или лапы вынесли Беорна на выгоревшую поляну, а чуть позже он получил и другое подтверждение правдивости истории, рассказанной Гэндальфом из уст волка и гоблина, которых изловил неподалеку. Гоблины и волки по-прежнему разыскивали гномов, они были вне себя от ярости, еще бы, какие-то жалкие гномы убили верховного гоблина, обожгли нос вожаку волчьей стаи и спалили заживо многих его сородичей. Разумеется, всего пленники не сказали, но из их оговорок Беорну не составило труда догадаться, что в ближайшее время намечается грандиозный набег на окрестные поселения. Гоблины и волки твердо вознамерились найти гномов, а заодно преподать урок тем людям и животным, которые, возможно, приютили убийц верховного гоблина. — Ваш рассказ был просто замечательный, — сказал Беорн, — но когда я убедился в его достоверности, он понравился мне больше прежнего. Простите мое недоверие. На рубежах Лихолесья верить можно только тому, кого знаешь как свои пять пальцев, иначе рано или поздно угодишь в западню. В общем, узнав все, что требовалось, я поспешил домой проверить, как вы тут, и предложить вам любую посильную помощь. Скажу честно, с этих пор я стану лучше относиться к гномам. Надо же, убить верховного гоблина! Он свирепо захохотал. «А того гоблина с варгом вы отпустили?» — спросил Бильбо. «Они на дворе», — ответил Беорн. «Иди, полюбуйся». Голова гоблина, насаженная на кол, торчала над воротами, а чуть поодаль висела на дереве волчья шкура. «Да, с таким врагом шутки плохи», — подумалось Бильбо. «Хорошо, что он на их стороне». Гэндальф решил открыть Беорну истинную причину путешествия, в надежде, что хозяин чем-нибудь да поможет. Беорн пообещал предоставить каждому гному верхового пони. Гэндальфу дать лошадь и снабдить всю компанию провизией, орехами, мукой, сухими фруктами, медом в горшках и очень вкусными пирогами, которые долго остаются свежими. Небольшого кусочка такого пирога хватит, чтобы целый день поддерживать силы. Эти пироги умел печь только сам Биорн. В муку, как и во все прочие блюда, он добавлял мед. Припасы упаковали так, чтобы нести было легко и удобно. «Воды, — сказал хозяин, — по дороге будет сколько угодно, и ручьи, и родники. Но Лихолесье — дело другое, — прибавил он. Воду там найти нелегко, да и еду тоже. Орехи еще не созрели, а кроме них ничего из тамошних растений в пищу не годится. Кстати сказать, очень может быть, что прежде чем вы доберетесь до дальней опушки, орехи успеют созреть и сгнить. А еще в Лихолесье водятся злобные твари. Я дам вам луки со стрелами и бурдюки с водой. Расходуйте воду бережно, сомневаюсь, что вы сумеете наполнить бурдюки заново. Через лес вы пойдете тропой, и вам встретится черная река. Не пейте из нее и не купайтесь в ней. Ее воды зачарованы. Они навевают сон и отнимают память. Луки же вам пригодятся. Не для охоты, а так, на всякий случай. Ни за что не сходите с тропы. Слышите? Ни в коем случае. Вот и все, чем я могу вам помочь. Едва вы вступите на опушку, вам придется рассчитывать только на собственную храбрость и на везение. Да, не забудьте, добравшись до опушки, отослать обратно пони и лошадь. Удачи вам! Если ж возвращаться будете этой дорогой, милости прошу в гости. Хозяина долго благодарили, кланялись, помахивали колпаками, много раз произносили «к твоим услугам, о владыка деревянного чертога!» Но слова Биорна заронили в сердца путников тревогу. Все вдруг поняли, что это путешествие — непростая прогулка, что прежде чем добраться до сокровищ, нужно преодолеть немало преград и опасностей. Все утро ушло на сборы. Вскоре после полудня в последний раз откушали с Биорном, оседлали пони, дружески попрощались и выехали за ворота. Как только выехали за высокую изгородь, повернули на север и пустили пони вскачь. По совету Биорна путники решили оставить в стороне главную дорогу. Если бы все шло, как намечалось в самом начале, перевалив через мглистые горы, они оказались бы там, где в великую реку впадает ее приток, на несколько миль южнее Каррока, и там имелся брод, от которого начиналась старая лесная дорога. Но Биорн предупредил, что этой дорогой теперь ходят одни гоблины. Она вся заросла травой и упирается в непроходимое болото. Вдобавок она сильно забирает к югу от одинокой горы. Зато севернее Каррока Лихолесье подступает к самому берегу великой реки. В ту сторону и следует ехать, ибо там находятся ворота, от которых сквозь Лихолесье неторная тропа ведет едва ли не прямиком к одинокой горе.